Салма Кальк. «Анна и волки». Читает Галя Нечаева. И с той стороны, где закат пламенел, шел путник дорогой в соседний удел. И песню о странствиях дальних он пел. О, судьба, сколизвилист твой путь! И голос услышал, что дивно звенел, что вдаль над рекою и лесом летел, что звал за собою вперед прочь от дел, о, позволь мне в пути отдохнуть. Песня бродячего менестреля. Плясать вы не пойдете со мной, со мной, со мной, и вашею не буду я женой. Бессмертная классика. Солнце клонилось к закату. Еще немного и скроется за верхушками волчьего леса, за воронью горку, канет в змеиное болото. Вот-вот туман с реки укроет замок Ривертор, а потом и луна обольёт своим серебряным светом его башни. В последних солнечных лучах Анна вывела золочёную иглу наизнанку и закрепила нитку. Очередная жемчужина угнездилась на сером сукне, как будто тут всегда и была. Еще пара-тройка дней, и она завершит работу. К приезду мужа из столицы сможет надеть красивое новое платье. «Новое платье на старый лад», — мысленно усмехнулась она. «Да-да, в основных тканях и в деталях отделки наряд повторял другой, который она шила себе перед помолвкой, давно, уже более 20 лет назад. Она тогда была юна и стройна, и в рыжих косах не было седины, и глаза смотрели на мир радостно и восторженно. Она шила платье к возвращению отца, а отец торопился прибыть домой к рождению наследника».